Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Хорунжий переговаривал что-то шепотом со старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату, Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его, и слушал стук своего сердца. Оленин со злобой спрашивал себя, что мне нужно, и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям, но опять ничего не было слышно. Он спрашивал себя, что мне делать, и опять бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду. Марьяна! Уходи! Марьяна! Что тебе? Вот смола. Постой! Уходи! Марьяна! Ничто не отзывалось. Тогда он опять перебежал к окну и стал слушать. Славно. Кто тут? Кто тут? Я видел. Славно. Назарка! Вот я в станичный пойду... Докажу и отцу скажу. Тихо. Видишь, Хорунжиха какая. Тихо. Ей одного мало. Назарка, чего тебе от меня надо? Что ты хочешь? Да ничего, ничего, ничего. Ничего, я только в станичном скажу. Видишь. Тихо. Ловкий юнкер какой. Стой. Назарка. Пойди сюда. Пойди. Ну чего? Слушай, ведь ничего не было. Она меня не пустила. Угу. Я ничего. Она честная. Ну, там разбирать. Иди сюда. Я все равно тебе дам. Стой здесь. Назарка. Вот, постой. Но все равно ничего не было. Все равно я виноват. На вот, 10 рублей. Я даю. Только ради Бога, чтобы никто ничего не знал. Ничего и не было. Ага. Счастливо оставаться. Следующий день Оленин нарочно провел на охоте, а вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору. Он то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Наконец, Оленин решительно встал, зажег свечу и принялся писать. Мне пишут из России письма соболезнования. Боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Как страшно. И в самом деле... Не погубить бы мне себя тогда, как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Д, камергером или дворянским предводителем Как вы мне все гадкие и жалки. Представляются мне эти тупые богатые невесты с выражением лица говорящим. Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста. Это наглое сводничание пар, это вечное сплетни и притворство. Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь. Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой. И тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи. Вы или я? Я не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою горы неба. И не мог не любоваться, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни. После вечеринки, на которой я был вместе с ней и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя и непризнанная связь, против которой нельзя бороться. В нелепых мечтах я воображал ее то своей любовницей, то своей женой, и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой, это было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женой Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели б я мог. Ежели б я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку без мысли о том, кто я и зачем я, тогда бы другое дело. Тогда бы мы могли понять друг друга. Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она как природа, равна, спокойна, сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мое уродство, мои мучения. Я нынче вернулся домой. Увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящей любовью. В первый и единственный раз в моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством. Я не стыжусь своей любви. Я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении. Я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьяной. Только раздражал свою любовь и ревность. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельную частью всего счастливого Божьего мира. Ни для других, ни для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но что-то есть сильнее меня, руководящее мной. Я мучаюсь, но прежде я был мертв. Но теперь только я живу. Нынче же я пойду к ним и все скажу ей. На следующий день Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьянка с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидев Оленина, Она взяла платок и вскочила на печь. Что ж ты? Посиди с нами, Марьянушка. Не, я простоволосая. Ну-ка, вот что. Покройся и сходи за каймаком. Да лепешки там у меня. Нет-нет, я только так зашел. Вот, чаю вам принес. Спасибо, спасибо. Я тебя сейчас таким вином угощу. Припасла. Садись-ка. Марьяна вернулась и, поставив тарелку на стол, опять вскочила на печь. Что Бога гневить, батюшка? Все у нас есть, слава Богу. И чехирю нажали, и насолили, и продадим бочки 3 винограду, и пить останется. Ну-ка. Чудо, что за вино. Мы еще с тобой на свадьбе будем гулять. Алинин почувствовал, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу, и сердце нервно и мучительно забилось. А когда свадьба? Да что ж, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы. Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного неладно. Лукашка-то что-то наш очень уж загулял. Шалит. Как бы не попался. Да, я вот и говорю, ты, Лукашка, не шали. Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, обреку убил. Молодец. Ну, и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно. Да-да, я видел его раза два в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал. Он никому худо не делает. Марьянушка, ты куда? На свои деньги гуляет. Ну-ка. Угощайтесь. Харунжиха расходилась. Так. И с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей физическими трудами, добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Вот вы где! Здорово, Дневали! Здорово! Долго ты ко мне собирался. Да только сегодня справились. Ну, заходите, садитесь. Все, гуляешь, юнки, а? Да, гуляю. Марьяна, что ты так? Да ну тебя. Марьяна с Устенькой вошли вслед за гостями. Оленин хотел уйти и не мог. Дядя Ерошка попросил его выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с другим казаком, и чем больше он пил, тем тяжелее становилось ему на сердце. А где его видели? На базаре в Лавыке продают булавыки. Уже было часов 10, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой, старуха пошла прибирать в избушке. Оленин все замечал. Пропустив вперед стариков, он вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать. Ой! Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался. Она молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это. Марьяна, неужели ты никогда не жалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя. Видишь, вино ты что говорит? Ничего тебе не будет. Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе. Что же это я говорю? Подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. Пойдешь ли за меня, Марьяна? Я с ума сойду. Я не свой. Что вели, что и сделаю. Ну что ты, Она не оттолкнула руки, которую он протягивал к ней, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами. Что брешешь ты? Разве господа на казачках женятся? Иди. Ты пойдешь ли за меня? Я все.